воина зависело от числа приведенных им пленных. Тот, кто пленил четверых или пятерых человек, получал звание предводителя и право на циновку, то есть право сидеть в орлином доме, на собраниях воинов-орлов. В общество воинов-орлов допускались только знатные лица и их сыновья. Все они имели привилегированное положение, освобождались от податей, могли иметь несколько жен, имели право носить одежду из хлопка. Воины-орлы имели свой храм, а во дворце правителя им был отведен особый зал. Все их привилегии были наследственными. В определенные дни члены такого союза устраивали культовые пляски, переодеваясь в костюм того или иного тотемного животного. Особую роль воины-орлы играли на ежегодном ацтекском празднике Тлакашеписуалистли. Одной из частей этого праздника было ритуальное сражение между пленными и воинами-орлами. Для битвы пленные вместо меча получали палку, украшенную перьями, и легкий деревянный щит, а воины-орлы имели настоящее оружие. Естественно, что при таком соотношении сил исход ритуального боя был предрешен заранее. Но иногда мужество пленников было настолько велико, что битва продолжалась несколько часов, и чтобы побыстрее закончить ее, со стороны ацтеков выступали уже несколько человек против одного пленника. Испанские завоеватели, познакомившись с этим ритуальным празднеством, назвали его гладиаторским жертвоприношением. Сами ацтеки называли его посыланием ацтекского человека наверх, на небо, так как участвовавшие в нем пленные назывались орлиными людьми. Одежда воина-орла состояла из шлема в виде головы орла, украшенного пучком длинных перьев, серьг и других украшений. В ацтекских рукописях часто встречается изображение таких одеяний, которые в качестве дани приносились побежденными племенами. Среди всего прочего в них упоминается и золотой шлем с клювом орла, покрытый различным золотым шитьем, султаном из синих и длинных зеленых перьев. Примечание. Имеется в виду техника ложной филиграни. Такие шлемы надевались только в особо торжественных случаях, на празднествах или в бою. А в обычные дни шлем заменялся ремнем с кистями из таких же орлиных перьев. Вероятнее всего, и описываемое нами золото нагрудное украшение является знаком отличие одного из воинов-орлов. Даже, может быть, он предназначался для самого предводителя. Причем данный экземпляр очень уникален, так как ничего подобного ему в описаниях больше не встречается нигде. Большой наряд царя Михаила Федоровича. После освобождения от польских интервентов русскому государству требовалось много оружия для войска, защищавшего его границы. Кроме того, новому царю Михаилу Федоровичу Романову необходимо было восстановить богатство и пышность московского двора. А в царских мастерских стали спешно готовить новые украшения – золотую и серебряную утварь, парадное оружие. А в 1627-1628 годах кремлевские ювелиры выполнили для Михаила Федоровича государев большой наряд, который включал золотой, украшенный яркой эмалью и драгоценными камнями царский венец, скипетр и державу. Большой наряд русский царь надевал только в особо торжественных случаях, во время парадных выходов и во время приема иноземных послов. Золотой чеканный венец наряда большой казны окружен типично русскими прорезными городками и ажурными запонами с драгоценными камнями. Их обилие в сочетании с белыми, голубыми и зелеными эмалями создает звучную красочную гамму и узорочье. Держава большого наряда представляет собой золотой шар, разделенный на два равных полушария и увенчаны высоким крестом. Верхнее полушарие, в свою очередь, разделено на четыре части, а в каждую из которых вписано чеканное изображение из жизни библейского царя Давида, символизирующее мудрость правителя. Его искусно чеканные рельефы оживляются многокрасочной мозаикой. Скипетр состоит из трех столбиков, соединенных между собой и сплошь покрытых эмалями и драгоценными камнями. Он символизировал мировую ось, был близок к магическому жезлу, палицы, молнии. Скипетр был эмблемой Зевса, а также всех богов, связанных с плодородием. Эти царские регалии призваны были символизировать богатство и растущее могущество русского государства. А еще для царя Михаила Федоровича был изготовлен саадак на луч и колчан для стрел, украшенные золотым с эмалью узором. Налуч и колчан сияют яркими красками. Среди трав орнамента, вплетаясь в него, сверкают сапфиры, изумруды и рубины. Орнамент легко и свободно покрывает всю поверхность причудливыми завитками и букетами. В центре всей композиции многоцветной эмалью выполнены геральдические символы русского государства. Двуглавый орел, Георгий Победоносец, единорог, грифон и орел. Саадак был изготовлен сравнительно быстро. Работу начали в августе 1627 года, а к ноябрю 1628 года уже закончили. Его создавала большая группа мастеров, в том числе и немецкие ювелиры, служившие в оружейной палате. И тем не менее эти вещи соответствовали исконно русским вкусам того времени. На изготовление саадака пошло около 3,5 килограммов золота, более 500 алмазов, рубинов, изумрудов и сапфиров. Поверхность саадака была расцвечена ярким эмалевым узором и золотым орнаментом из трав, цветов и букетов, образующих весьма замысловатую композицию. Алмазный трон царя Алексея Михайловича. При царе Алексея Михайловича государство российское шло огромными шагами к возвышению, усиливаясь в могуществе своем. Оно вступало в политические связи со многими европейскими странами и само становилось в череду первостепенных держав в мире. Русский царь видел исполнение своих желаний и хотел показать внутреннее благосостояние также и наружной пышностью своего двора. К числу царских сокровищ относится алмазный трон русского монарха, сделанный в готическом стиле. Алмазный трон, выполненный в Исфагане в 1659 году придворными ювелирами персидского шаха, был поднесен царю Алексею Михайловичу армянской торговой компанией. Армянские купцы были очень заинтересованы в получении различных льгот и привилегий для торговли в русском государстве. Они полагали, что такой подарок поможет им достигнуть желанной цели. А в одной из архивных выписок о приезде персов упоминается, что 1660 года великому государю-царю Алексею Михайловичу челом ударил кизилбашского шахова бляжнего человека, ихто Мадевлетова, купчина армянин Захарий Сарадаров, а в дарях кресло, оправленное золотом, с каменьи, с алмазы и с яхонты, и с жемчуги, по оценке 22,591 руб. Алтын. Для украшения трона армянские купцы купили в Индии множество драгоценных камней, в числе которых были 800 замечательных алмазов. Трон был обложен золотой басмой и сетчатыми чеканными накладками, украшенными драгоценными камнями. Из четырех столбиков, составляющих основу сидения, на двух задних были поставлены еще два столбика, отклоняющиеся назад и образующие сперитетивьями спинку. На ней по черному бархату, вышитый шелком и золотом, местами нанизанным жемчугом, два гения, держащие в руках по трубе, а другой рукой поддерживающие корону с жемчугом и драгоценными камнями. А в короне находится 21 алмаз, 28 яхонтов, два места остались пустые, а в трех нитках крупного жемчуга 105 зерен. Украшена яхонтами и жемчугом и грудь гениев. Между ними расположена унизанная жемчугом надпись «162 зерна мелкого жемчуга». Могущественнейшему и непобедимейшему Московии императору Алексею, на земле благополучно царствующему, сей трон великим искусством сделаны, да будет предзнаменованием грядущего в небесам вечного блаженства, лета Христова 1659-го. С боковых наружных сторон столбиков в каждом алмазном ряду находится по 13 алмазов, а в середине между алмазными полосами расположено по 13 красных алмазов и гранатов. На верхнем отдельном перетитивье находится крест, составленный из бирюзового набора, а посреди креста посажен гранат, вокруг которого в золотых гнездах укреплены 4 алмаза. Верхние и боковые алмазы сделаны в форме овала, а нижние — треугольны. По бокам самого креста, в двух подобных ему звездообразных крестах из бирюзового набора, и между ними укреплены 54 больших алмаза и 62 малых. Лицевая сторона алмазного трона тоже украшена драгоценными камнями. Здесь укреплены 876 алмазов, и еще 1224 драгоценных камня, яхонты, изумруды и другие, а сверх этого еще и множество жемчуга. По боковым сторонам помещены полосы удивительных персидских миниатюр, на которых изображены птицы, животные, растения и сцены охоты. Выемы и отвалы алмазного трона отделаны чеканным золотом, своими выпуклостями, изображающим разнообразные восточные фигуры. На самом верху алмазного трона на столбиках установлены золотые фигуры апостола Петра и Николая Чудотворца, а двуглавый орел посреди спинки был приделан уже в России. Патриаршая ризница. В январе 1918 года была ограблена находившаяся в Московском Кремле патриаршая ризница, бесценная сокровищница древнего прикладного и декоративного искусства. В те зимние послереволюционные дни Кремль являл собой картину довольно неприглядную. Его тротуары, мостовые и площади были покрыты жижей грязного снега, растоптанного тысячами ног. Во дворах выше человеческого роста стояли сугробы неубранного снега и были навалены кучи всевозможного хлама. В самых неожиданных и неподходящих местах лежали огромные штабели дров, ведь для отопления всех кремлевских зданий их требовалось 2, а то и 3 вагона в день. По всей территории Кремля с утра до позднего вечера бродили толпы людей. Никто не знал, кто были эти люди и что им тут нужно. Впрочем, никто этим и не интересовался. Понятно, что в подобных условиях некоторые кремлевские хранилища ценностей являлись объектами угрожающими с точки зрения их охраны и обеспечения безопасности. В число таких объектов входила и патриаршая ризница, которая размещалась в верхнем этаже пристройки к знаменитой колокольне Иван Великий. В архивах Московского археологического общества сохранился любопытный документ от 24 мая 1910 года, о том, что еще в то время специальная комиссия осматривала патриаршую ризницу и установила, ее помещение небезопасно. Ненадежными были признаны 2 окна на южной стороне колокольни, обращенные к царь-колоколу, а так называемые тепловые каналы и каналы обратной тяги, проходящие в стенах здания, комиссия признала вполне доступными для проникновения злоумышленников через камеру, печи или через приточный канал снаружи. Тогда комиссия предложила выставлять пост под окнами ризницы и царь колокола, а тепловые приточные каналы заделать стальной решеткой. Но меры эти вовремя не были приняты, и через 8 лет грабители воспользовались именно этим способом. Когда-то патриаршая ризница размещалась в патриарших палатах, а в здании, которое было построено в 1643-м, а в 1645-м годах около Успенского собора. А здесь же находилась и крестовая палата, приемная патриархов, и патриаршая библиотека, и церковь 12 апостолов, домовая церковь патриархов, над ней и располагалась ризница. А в начале 18 века, когда Петр I ликвидировал патриаршество, часть сокровищ ризницы раздали церквам и монастырям, а оставшиеся поместили в небольшую церковь Филиппа, что у патриарха вверху. А во время наполеоновского нашествия в 1812 году сокровища ризницы вывезли в Вологодский Спасо-Прилуцкий монастырь, а по возвращении их разместили на 3-м ярусе звонницы, которую итальянский зодчий Петро Кмалы возвел в 1552 году рядом с Иваном Великим. Когда 30 января 1918 года резничий и сопровождавшая его охрана подошли к дверям ризницы, они увидели, что находившийся справа от двери металлический ставень с зеркальным стеклом, закрывавший небольшую нишу в стене, вскрыт. Перед вошедшими предстала картина самого варварского разгрома. Сначала им даже показалось, что грабители вынесли буквально все. Лишь со временем удалось установить размеры похищенного. Из патриаршей ризницы исчезло большинство икон и панагий, изготовленных из драгоценных металлов и украшенных драгоценными камнями. Слово «панагия» означает «все святая», и наименование это принадлежит Божией Матери. В древние церкви приносили особую просфору в честь Божией Матери, которую клали в особый ковчежец. А во время трапез в древних обителях этот ковчежец возлагали на себя и носили его воспоминание о явлении Божией Матери апостолам после вознесения ее на небо. Сам ковчежец назывался панагиаром, и, по примеру древних настоятелей, такие же панагиары стали устраивать для себя и архиепископы. Отсюда и получили свое название иконы, которые архиепископы носят на груди — панагии. В патриаршей ризнице можно увидеть священную и домашнюю одежду и утварь не только патриархов московских, но и древних митрополитов всероссийских. Большинство священных предметов ризницы — это вклады русских государей, но есть среди них и такие, которые в разное время были доставлены из Константинополя. Например, в патриаршей ризнице хранятся амафоры — облачения, представляющие собой длинный широкий плат, который использовался священнослужителями во время богослужений. Амафора восходит к временам апостольским, когда, по преданию, такие амафоры носили апостолы Петр и Марк. А в древности амафоры делались из овечьей шерсти и служили символом той заблудшей овцы, которую Христос обрел и взял на рамена свои. Впоследствии амафоры стали изготовлять из различных тканей, с крестами и другими священными изображениями. Древнейшим в патриаршей ризнице является амафор из белой камки, на красной тофтяной подкладке и с малиновыми шелковыми кистями. Примечание: камка — шелковая ткань с различными фигурами и узорами. На амафоре на 4 крестах помещены 4 изображения с греческими надписями: «Рождество Христово», «Крещение», «Распятие» и «Воскресение». Амафор состоит из 2 кусков ткани, и на одном из них в круге помещено воскресение Христово. Изображение Рождества Христова представляет Богоматерь, возлежащую на одре и обратившую голову свою в правую сторону. где перед ней в яслях лежит Иисус.